Шелли также стремился уехать поскорее. Семья, дружеские связи, дела воздвигали вокруг него кротко, но неустанно слишком крепкие стены, среди которых он задыхался. Маленькие волны светской жизни, коварные, как будто небрежно, но непрерывно подтачивали его волю, как она ни была тверда. В этой стране, где главный судья королевства лишил его общегражданских прав, он себя чувствовал постоянно, точно выставленный к позорному столбу. Он думал, что, уехав из Англии, он опять станет воздушным и легким духом, что в чужой стране его жизнь будет как белый лист, на котором он сможет начертать новое существование, как прекрасную поэму. Когда отъезд был решен, Мэри потребовала, чтобы детей окрестили. Она думала, что для их счастья будет лучше, если они вступят в жизнь с соблюдением всех правил. Шелли на это согласился, и в один день со своими детьми он окрестил дочь Байрона, дав ей имя Клара Аллегра. Глава восьмая. Царица из мрамора и грязи. Ясное итальянское небо — это верное небо без единого коварного облачка. Еще раз караван из трех спускался по направлению к стране забвения и солнца. Дети с кормилицами, сопровождавшие его, мало замедляли его быстрые и прихотливые передвижения. Через Монсени они достигли Милана, где сделали первую остановку, дожидаясь известия от Байрона, которому Шелли написал, чтобы сообщить ему о приезде его дочери. В Милане он целые дни проводил в соборе, читая «Ад» и «Чистилище». Ему особенно нравились три гигантские готические окна, распространявшие на хорах в соборе такой мистический свет. Церкви не внушали ему больше того отвращения, что прежде. С тех пор, как он много выстрадал, он с удивлением стал замечать, что только там находит обстановку, наиболее подходящую к его настроению и достойную величия человеческих страстей. Благодаря Данте и этой симфонии темных и горячих красок католицизм перестал ему казаться изобретением обманщиков. Пришел ответ от Байрона. Ни за что на свете он не желал видеть Клэр. Он уедет из всякого места, к которому она приблизится. Что касается маленькой, он охотно возьмет на себя заботу о ее воспитании, но с условием, чтобы никто не вмешивался. Шелли нашел эти условия суровыми и попытался добиться более мягких, но Байрон, у которого на первом плане было желание оградить свою жизнь от сцен с Клэр, отказался сделать малейшую уступку. Венецианец, которого они встретили в Милане, рассказал, что английский милорд ведет в Венеции развратную жизнь и содержит целый гарем. Это было не слишком успокоительно для будущего воспитания Аллегры, и Шелли советовал Клэр лучше отказаться от всякой помощи Байрона, чем доверить ему ребенка. Все расходы по обыкновению он брал на себя. Но Клэр была честолюбива, гордая происхождением Аллегры, она желала бы, чтобы дочь ее пользовалась его преимуществами. Она вполне доверяла Элизе, швейцарской кормилице, которая вырастила маленькую, и решила послать их вдвоем в Венецию. Несмотря на горячие предостережения Шелли, Аллегра была передана своему отцу.